Дорогие читатели, сегодня у нас коллективная работа над собой. В привычной суете мы не всегда находим время для того, чтобы отрешиться от всего и посвятить это время приведению души в порядок. И поэтому периодически собираться, отрешаться от всего и посвящать время своей душе, я думаю, в нынешнее время необходимо. Мы ходим в храмы, ходим в театры для того, чтобы поддержать свою душу и помочь ей комфортно и нормально развиваться. Я думаю, что это возможность объединиться, отрешиться и поработать над собой – сейчас очень важно, ее нужно использовать. Сегодня мы будем заниматься практическими моментами работы над собой. Я буду помогать вам в этом. Сначала я буквально несколько фраз изложу в плане общего направления, чтобы было понятно. А потом мы выключим видеоряд для того, чтобы вы сконцентрировались на главном. Чтобы я вам не мешал, вы будете слушать только голос и будем работать вместе. Что важно понять? Любая практическая работа над собой, любая техника должна иметь определенную цель. И эта цель должна быть масштабной и правильной. Я на семинарах говорил о том, что любой объект характеризуется тремя составляющими – формой, функцией и целью. Почему это важно? Вот, допустим, человек голодает. И голодание дает определенный эффект, целительный для тела и для души. Человек продолжает в следующий раз голодание и надеется на то, что он выздоровеет, что у него решатся какие-то проблемы. И незаметно его главной целью становится здоровье и благополучие, а средством для этого определенная техника, скажем, голодание. И вдруг человек с удивлением замечает, что у него не ушли проблемы, а наоборот увеличились. Потому что если цели не верны, то будет страдать функция. А если будет разрушаться функция, то будет разрушаться и тело. Очень важно, чтобы была соблюдена система приоритетов. В Библии сказано, что все, что мы ставим выше Бога и делаем главным в жизни, мы должны потерять. Потому что главной целью для любого человека должно быть единение со Всевышним, устремление к любви. И если человек забывает об этом, если он делает главной целью благополучие, свои инстинкты, свои желания, свою жизнь, то эта неверная цель приводит к тому, что начинается разрушение функции, а затем начинается разрушение уже физического тела. Разрушение функции – это проблемы, неприятности, несчастья. Разрушение тела – это наши болезни. Поэтому очень важно понимать, что мы голодаем ради любви к Богу. Мы развиваемся, чтобы приблизиться ко Всевышнему. И любые наши техники, направленные на совершенствование тела и духа, в конечную очередь и в первую очередь направлены на познание единения со Всевышним через развитие чувства любви в душе. В Библии сказано, Бог есть любовь. Поэтому начинать нужно с главного. С того, чтобы мы поняли, ощутили, что любовь – это то, ради чего мы живем, то, что нас спасает, и то, что нам нужно. Поэтому Пока мы идем к любви, мы идем к Богу. И это очень важно понять. Когда на человека сыплется несчастье, когда он заболевает, часто он растерян и не знает, с чего начинать и что делать. Начинать нужно с того, что каждый из нас должен понять, что любовь – это то, из чего рождается жизнь, здоровье и благополучие. Поэтому, если мы начинаем с покаяния, с пересмотра своих ошибок в жизни, мы должны в первую очередь вспомнить все моменты, когда мы отрекались от любви, когда мы давили чувство любви через страх, уныние, сожаление, неприятие Божественной воли, когда мы отрекались от любви через осуждение людей, презрение, обиды. И вот когда мы осознаем, что любовь не подлежит никакому ущемлению, когда мы в любой ситуации будем любовь сохранять, вот тогда мы начнем выздоравливать. Это очень важно понять и почувствовать. То есть мы молимся и каемся не для того, чтобы быть здоровыми, не для того, чтобы у нас восстановилось благополучие и пошла удача и успех. В первую очередь мы молимся для того, чтобы спасти свою душу, чтобы восстановить любовь в душе, никогда от нее не отрекаться. А благополучие и здоровье придут уже сами. Это побочные эффекты. Главное – это чувство любви в душе, которое не должно ни от чего не зависеть. Оно должно быть непрерывным. То есть любовь должна быть безусловной, без требований, упреков, условий. Если любовь в душе человека есть, то она должна светить, как солнце. Именно через любовь мы получаем энергию, необходимую для жизни, для развития, для здоровья. Поэтому в конечном счете все смыкается на том, насколько мы готовы открыться любви и держать ее в нашей душе. Бог есть любовь. И когда в душе любовь живет непрерывно, у нас постоянный контакт с Богом, и это дает нам силы и возможности и выжить, и развиваться, и быть счастливыми. Поэтому с этого мы и начнем. А сейчас давайте отрешимся и пересмотрим главные события в жизни не с точки зрения человеческой логики, которая защищает жизнь, инстинкты, а с точки зрения Божественной, которая в первую очередь защищает любовь. Прошу. Итак, расслабьтесь. Успокойтесь. Отрешитесь от всех проблем. Ничто не должно волновать. Полное спокойствие. Начинаем с главного. Нам кажется, что источником счастья являются деньги, или положение в обществе, или власть, или наши способности. Но это все внешние проявления внутреннего состояния. Без энергии жизни, без запаса будущего, все человеческие блага исчезнут. А главная жизненная энергия, без которой невозможно здоровье и благополучие, происходит из любви. Любовь находится в нашей душе. Поэтому, когда душа обращена к Богу, она наполняется любовью и жизнью.